Если ты сказал про трек, я иду. Приготовь сюда свой кэш, я иду. Rub not broken, make you low, я иду. Кто сказал, что я стою, лил бич, я иду. Hold on, у меня есть вода. Baby, ты трудяга, baby, ты работа. Бензи кинг пехота, бензи не black water. Никак не 5 кило на бэге, это Восемь оборотов, ты седьмого пот. Это не Саяны, бича, ты консоль. Мои яйца Dragon Ball. Fire in the holy base. My gang's in the tank. Underdog, тут отдай мне underdog. Взял гелок, слил гелок. Это мой мод. Все пакеты под прессом Tetrabank. Chopper tech, робот, я не человек. Парень крем без денег. Моя кухня Benihana. Сама Twin Lama. Знаю, мне нужна та драма. Будущие мамы, уберите свои дети. Мой картон не для телегана. Naked, dragged, да. Мой трэп-хаус, гидрофлор. Дабл кап, фарфора. Цепи цвета, светофор. Сироп, сиппин, сироп. Меня кроет от раствор. Baby, выпьем water. Coca-Cola, baking soda. Крэп, эй, сон. Если ты сказал про трек, я иду. Приготовь сюда свой кэш, я иду. Rub not broken, make you low, я иду. Кто сказал, что я стою, лил бич, я иду. Чапо, Чапо, они зовут меня Чапо. Пабло, Пабло, я хочу быть как Пабло. Мартин, Пимпин, мы заберем твою Пабло. Бендеха нужна компрендо. Baby, grande, Diablo.